Глава 25. Секретарь Валя, когда-то преданно служившая Георгию, теперь служила Людмиле не менее преданно. Она изучила все ее привычки и предпочтения и делала кофе и чай именно так, как любила жена прежнего хозяина. Людмила оценила эту полную невзрачную брюнетку сразу же, как заняла директорское кресло. Кроме всего прочего, Валентина прекрасно разбиралась в документации и была незаменимым работником. В общем, они нашли общий язык, и секретарь, видя отношение к ней хозяйки, старалась изо всех сил. Вот почему, когда Рита появилась на пороге и заявила, что хочет взять у Карпова интервью, Валя посмотрела на нее настороженно. «Из какой вы газеты?» «Вечерний город». Валя кивнула. Она знала эту газету. «Я переговорю. Если Людмила Олеговна посчитает нужным ответить вам...» Рита развела руками. «Я подожду здесь». Секретарь тут же набрала хозяйку и услышала спокойный голос. «Слушаю тебя, Валечка». «К вам журналистка из вечернего города», — пояснила девушка. «По поводу интервью». Сначала Людмиле захотелось отправить журналистку в освояси. Публичная жизнь никогда не привлекала ее, и лишний раз не хотелось светиться, тем более совсем недавно газеты и так трепали имя ее мужа. Но, подумав, она решила согласиться. Во всяком случае, от нее не убудет. Но она нанесет удар по тем, кто всегда считал ее не деловой, не парой Георгию. Ей захотелось поведать им, что она прекрасно справляется со своими делами. «Пригласи ее сюда». Валя повернулась к Рите. «Людмила Олеговна ждет вас». Когда журналистка распахнула дверь директорского кабинета, она немного опешила. Еще недавно газеты публиковали фото этой женщины, полноватой, неухоженной, в мешковатой одежде, в общем, полной противоположности выхолощенному муженьку. А теперь перед ней предстала элегантная дама с подтянутой фигурой, в хорошо сшитом дорогом костюме и с короткой стрижкой, делавшей ее круглое лицо привлекательным. «Вы журналистка?» — осведомилась Карпова. «Пожалуйста, садитесь». Рита продолжала ее разглядывать. Нет слов, Людмила много пережила, и умело подкрашенные глаза глядели грустно, хотя она и пыталась принять уверенный вид. «Но почему интерес к моей персоне возник именно сейчас?» — спросила она. К ее удивлению, Рита ответила то, что Карпова и мечтала услышать. «Видите ли, фирма вашего мужа была и остается самой большой в городе, особенно после смерти Лозового. Когда вы заняли кресло мужа, многие считали, вы не справитесь. Но, по имеющимся у нас данным, вы прекрасно руководите». Она подалась вперед. «Вы не беспокойтесь о неприятных для вас вопросах. Я не собираюсь спрашивать ни о вашем муже, ни о сыне. Я знаю, его не нашли, и очень вам сочувствую». Людмила опустила глаза. «Спрашивайте». Рита огляделась по сторонам. «Раз уж вы выразили желание со мной побеседовать, могу ли я кое-что предложить с профессиональной точки зрения?» Карпова пожала плечами. «Предлагайте, а я рассмотрю ваше предложение». Журналистка немного смутилась. «Видите ли, к интервью полагаются фотографии, а эта обстановка мне не очень нравится. Нет слов, ваш кабинет прекрасно обставлен, но, возможно, количество читателей увеличится, когда они увидят вас в домашней обстановке. Это очень нагло с моей стороны, но я напрашиваюсь к вам в гости». Людмила сначала хотела возмутиться, однако вместо этого улыбнулась. «А что, мысль неплохая. Особенно, если вы считаете, что это увеличит количество читателей». Рита щелкнула пальцами. «Можете мне поверить. Назначайте время». Один шаг к достижению цели ей был сделан. Карпова задумалась. «Я освобождаюсь к вечеру. Так что, если вас не затруднит, подъезжайте к 7 часам. Адрес, надеюсь, вам известен. Ваша братья несколько раз фотографировала дом». Рита предусмотрительно кивнула, полагая, что к дому Карповых ее доставит Клим. «Конечно, мне это известно. Время меня устраивает». «Тогда до свидания». Они тепло попрощались, и Рита вышла на улицу в жаркий зной августа. «Ух!» — выдохнула она и набрала номер Панфилова. Клим, как всегда, еле дождался конца рабочего дня. На его счастье, главный редактор не напрягал его работой, наверное, поверив, что молодой перспективный журналист действительно предоставит ему хороший материал. Как обычно, на остановке он подхватил Валентина, и они поехали к Карпову. Друзья застали предпринимателя, сидевшего за столом, обхватив руками голову. «Я многое вспомнил», — сказал он, не поздоровавшись. «Однако дальше у меня провал в памяти. Давайте присядем, и я все вам расскажу». Мальцев и Панфилов послушно опустились на стулья, и Георгий начал говорить. Они слушали, не перебивая, а когда предприниматель закончил, тяжело вздохнули. «Я постараюсь поработать с вами еще», — обратился к нему врач. «Возможно, нам удастся восполнить и эти пробелы. Кроме того, я хочу поработать с вами еще в одном направлении. Кто-то же должен закрыть тему с вашим раздвоением личности. Я кое-что соображаю в этой области и постараюсь, по возможности, поставить диагноз. И тогда вам больше не понадобится моя помощь, если окажется, что вы совершенно здоровы». Они удалились во времянку, а Клим плеснул в стакан минеральной воды и задумался. Из четкого рассказа Карпова выходило, что подозреваемых было несколько. Во-первых, сам Карпов. Если сейчас Валентин все же выявит у него какие-либо нарушения психики, то Георгий не исключается из числа преступников. Если он искренне желает, чтобы они отыскали его сына и прояснили ситуацию, в которой он оказался, то в скором времени они могут выйти на след пропавшего Димы. Если же он тут ни при чем, то следует заняться Людмилой и Эльвирой и найти Викторию и Дениса. И тут уже им не обойтись без помощи Андрея Тимощука. Клим сделал глоток воды и пересел с жесткого сиденья в мягкое кресло, купленное бабушкой. Перед его глазами возникла сухонькая старушка с седыми волосами, схваченными в тяжелый узел на затылке. Она создала уют в этом домике, и кощунственно с его стороны редко бывать здесь и не поддерживать порядок. Панфилов закрыл глаза и погрузился в свои мысли. «Интересно, как там дела у Риты?» Она проинформировала его, что ей удалось договориться об интервью, но удастся ли завладеть фотоальбомом? А если она отыщет его, догадается ли Панфилов, что именно показалось странным Костикову, когда тот его рассматривал? Из оцепенения журналиста вывел Валентин. «Я поработал с ним по поводу восстановления памяти», — сказал он, жадно допив остатки воды в стакане. «Теперь начнем работать по раздвоению. Если хочешь, можешь поприсутствовать на сеансе. Наш пациент не возражает». Клим тут же вскочил на ноги. «Да, конечно, хочу. Это очень интересно. Ты уверен, что справишься?» «Попробую при помощи гипноза, однако не знаю, что получится», — признался друг. «Короче, пойдем, и все увидишь своими глазами». Они вошли во времянку. Карпов сидел на топчане и смотрел на них осмысленным взглядом. «Вы не представляете, как я боюсь именно этого сеанса», — признался он. «Ведь может подтвердиться, что именно я и никто иной виновен в похищении сына. Вы понимаете?» Валентин покачал головой. «Не надо торопить события. Поговорим втроем после окончания сеанса». Клим примостился на грубо сколоченной скамье. «Присаживайтесь поудобнее». Георгий заерзал на топчане. Голос доктора завораживал и Панфилова. «Почему вы решили, что у вас раздвоение личности? Это очень редкий симптом», — мягко сказал Мальцев. «Иногда я теряю сознание и потом не могу припомнить, где был и что делал», — пояснил Карпов. «Это еще ни о чем не говорит», — заметил врач. «Любой человек, потеряв сознание, с трудом вспомнит, что делал до этого». «Я оказываюсь в других местах», — продолжил Георгий, — «и при этом себя не контролирую». Доктор прищурился. «А откуда вы знаете, что были в других местах? Вас кто-то видел?» Георгий задумался, прежде чем ответить. «Можно ли верить проститутке?» «Да, видели», — наконец решился он. Валентин наморщил лоб. «Вы как-то неуверенно ответили», — Панфилов обратил внимание на его раздумья. «Вы что, не слишком им доверяете? Это та проститутка, о которой вы нам говорили?» «Да», — признался предприниматель, — «но она принесла доказательства». «Остановимся на этом, хорошо?» — кивнул Валентин. «Были ли это ваши близкие? Ваша жена Людмила?» Карпов покачал головой. «Она ничего не говорила». «Значит, ваши друзья?» «Нет». Врач потер переносицу. «Все это странно. Не замечала ли ваша жена, что иногда вы начинаете говорить не своим голосом, словно изменяетесь внешне? Вы, кажется, директор туристической компании. Не замечали ли этого за вами ваши подчиненные? Кроме этого, не наблюдались ли у вас большие провалы памяти? Не находили ли вы у себя вещи, не принадлежавшие вам?» «Провалы памяти только после обмороков», — подумав, сказал Георгий. «Что же до всего остального? Мой друг Денис говорил, что у меня сильно меняется выражение лица. Кроме того, я иногда теряю вещи и нахожу потом в таких местах, где вроде бы не был». Мальцев нахмурился. Вы в детстве не получали психическую травму? К вам хорошо относились родители? Вы выросли в благополучной семье?» Карпов пожал плечами. «Меня растил отчим, но он ко мне хорошо относился. Я бы ответил, в благополучной». «Наркотики, алкоголь употребляете?» — поинтересовался Мальцев. «Наркотики никогда не пробовал, а вот алкоголь по праздникам или после заключения сделок», — откровенно ответил Георгий. «Однако я им никогда не увлекался. Я считал, голова предпринимателя должна быть всегда светлой». «Бессонницей, потливостью страдаете?» — буркнул Мальцев. «С недавнего времени», — кивнул пациент. Валентин поднялся со старого скрипучего кресла и бросил взгляд на приятеля. «Мне кажется, вы в полном порядке. У меня насчет вашего случая складывается собственное мнение, однако прежде чем я его озвучу, мне необходимо подвергнуть вас гипнозу. Я уже подвергал вас этой процедуре и всегда спрашивал вашего согласия. Во время сеанса вы можете рассказать мне тайны, о которых хотели бы умолчать. Помните об этом? Впрочем, это мое постоянное предупреждение, и я обязан его делать». «В последнее время я мечтаю узнать свои тайны», — прошептал Георгий. «И ничего не утаивайте от меня». Он жалобно посмотрел на Клима. «Если вы поймете, что имеете дело с маньяком, не бойтесь позвонить в полицию. Я настаиваю, чтобы меня арестовали. Вы обещаете?» «Так и сделаю», — пообещал доктор. «А теперь будьте добры, подвиньтесь к краю топчина. Сегодня вы рассказали нам о каком-то психиатре, найденном для вас другом Говорковым. Он подвергал вас гипнозу?» «Нет», — признался Карпов. «Хотя, возможно, именно этой процедуре подверг бы меня ваш коллега, но я побоялся пройти тесты и пообещал подумать». «А вы помните, как фамилия моего коллеги?» «Я не знаю его фамилии», — заметил Георгий, — «и не помню его имени. А живет он недалеко от мусорозавода. Ему лет 60 с лишним. Мне посоветовали его как специалиста по раздвоению личности. Кроме пациентов с этим диагнозом, он еще лечит наркоманов. Так сказал мне Денис». Мальцев прищурился. «Никакого хорошего психиатра, живущего в этом районе, я не знаю. Однако это ничего не значит. А если, как вы говорите, ему около 60, то его обязаны знать мои коллеги из психдиспансера. Только вы уверены, что он не какой-нибудь целитель-шарлатан?» «Уверен, ведь мне его посоветовал мой лучший друг». «Допустим, не буду спорить, хотя и он тоже у кого-то спрашивал». Врач попросил Карпова расположиться поудобнее и достал часы на цепочке. «Смотрите на них, не отрываясь. Начинаем сеанс». Георгий очнулся, когда Мальцев, как обычно, произнес 10. Он чувствовал себя, на удивление, посвежевшим. «Вы помните, что с вами происходило во время гипноза?» — поинтересовался Валентин. Карпов пожал плечами. «Немного, но не все. Похоже, вы хотели, чтобы кроме меня на ваши вопросы отвечал другой человек». Валентин удовлетворительно улыбнулся. «Иными словами, я пытался вызвать другую личность. Однако никто не откликнулся. Это означает, вы совершенно здоровы. У вас нет никакого раздвоения. Однозначно». Он бросил многозначительный взгляд на приятеля, у которого осталось от гипноза большое впечатление. Подошел к столу и налил себе воды. «Хотите?» Георгий покачал головой. «Вы уверены?» «На все 100. Вы нормальный человек». Карпов заскрипел зубами. «Доктор, вы даже не представляете, как я вам благодарен. Но что со мной происходило? Почему? Откуда обмороки, а после них необъяснимые вещи? Это же было на самом деле». Врач протер лицо влажной салфеткой. «Думаю, я помогу вам ответить на все вопросы. Мне жаль вас, мой друг». Клим дернулся на стуле. «Ты ему поможешь? Но что это может быть при полном здравии?» Мальцев повернулся к журналисту. «Вот пытаюсь понять». Он снова посмотрел на Карпова. «Скажите, в той частной клинике вам делали компьютерную томографию головного мозга?» Георгий покачал головой. «Я знаю, как она должна проходить. Ничего подобного мне там не делали, кроме уколов. А еще мне давали таблетки». Доктор нахмурился. «Есть у меня одна мысль. Завтра я принесу сюда необходимые вещи и возьму у вас кровь на анализ. Правда, я не уверен, что он что-то покажет, но сделать это обязан». Георгий кивнул. «Да, если это нужно». Он жалобно посмотрел на приятелей. «Но если я здоров, кто похитил моего ребенка?» «Кого вы сами включили в круг подозреваемых?» — поинтересовался Клим. Георгий пожал плечами. «Они вам известны. Разумеется, Эльвира Гашамова, Юрий Лозовой и...» Он запнулся, и это не осталось незамеченным. «И ваша жена», — подсказал Панфилов. «Или после разговора с ней, который вы не помните отчетливо, вы ей поверили?» Карпов обхватил голову руками. «Если я здоров, то однозначно я не причинял вреда Димке. Моя страсть к Виктории не идет ни в какое сравнение с любовью к родному сыну. Стоило Диме попросить меня не оставлять маму, я бы согласился. Кроме того, в день его похищения я уже знал, что Люда ждет второго ребенка. Нет, я тут ни при чем, а это означает одно. Кто-то все время подставлял меня, стараясь превратить мою жизнь в кошмар. Если задуматься, то на эту роль Людмила подходит больше всех. Она имела доступ к моим вещам и могла спокойно подбрасывать улики против меня. Но причинить зло Димке? Только это останавливает меня от повторного обвинения в ее адрес». «Тогда остальные не в счет», — заметил Валентин. Карпов поморщился. «Вы же сами знаете, стоило Лозовому или той же Гашамовой заплатить профессионалам, они подкинули бы мне эти улики столь же незаметно, сколь могла это сделать моя супруга». «Да, это правда», — согласился Клим. «Простите, если вы не получили от меня необходимые сведения, позвольте мне пойти спать. Я очень устал». «Да, конечно». Они направились к домику. Карпов зашел внутрь, попрощавшись с товарищами. Мальцев и Панфилов сели в машину. «Ты не думаешь о других подозреваемых?» — спросил доктор. «Ведь возле него крутились еще два человека, у которых был доступ к его вещам». «Ты имеешь в виду Дениса и Викторию?» — поинтересовался журналист. «Я уже думал о них, однако, судя по всему, Карпов никогда не включал их в черный список». «Нужно отыскать Викторию и постараться сделать так, чтобы предприниматель вспомнил, где живет этот Говорков», — произнес Клим. «Я постараюсь», — пообещал Мальцев. «Однако не все зависит от моего умения». Он задумчиво смотрел на дорогу и вспоминал Риту. «Интересно, как она там? Что удалось узнать у Карповой? Удачное посещение Риты квартиры Карповых могло разом решить многие проблемы».